мы разрушили снежный барьер, и шлюпки, снаряжение, провизия были переправлены вверх в лагерь. Миновал конец месяца, и в своем вахтенном журнале я сделал записи для того, чтобы зафиксировать течение времени. Теперь по ночам наступал период темноты, который удлинялся с ощутимой быстротой. За 10 дней нам только один раз привелось увидеть проблеск солнца. По моим расчетам, мы находились примерно в 230 милях северо-восточнее того места, где покинули Вальт-4. Все это время Хоу продолжал тайком работать над своей железкой. Каждый раз, стоило Герде или кому-нибудь из нас войти в палатку, он прятал ее и тихо лежал. Меня очень беспокоила Джуди. Она не разговаривала со мной со дня переправы на уступ. Герда говорила, что иногда, просыпаясь ночью, она слышит, как Джуди плачет и зовет отца. «Вы должны что-то сделать», — сказала мне однажды Герда. «Если ничего не сделаете, она погибнет». Я зашел к Джуди в палатку и попытался с ней заговорить. Она молча смотрела на меня огромными глазами и не узнавала. В этот же день, 8 марта, над лагерем пролетел самолет. Нам нечем было подать сигнал, и из самолета полузасыпанных снегом людей не заметили. Мы свалили в кучу все, что могло гореть, и вели непрерывное наблюдение, взволнованные этим новым проблеском надежды. 2 днями позже к югу от нас появился еще один самолет. Я поймал его в бинокль, но он был слишком далеко, чтобы мог увидеть наш дым. Потом пошел дождь со снегом, и мы больше никогда, даже мельком, не видели поисковых самолетов. В лагере потянулись монотонные дни голода, холода, и надежда постепенно гибла. Однажды ночью меня разбудил один из дозорных и сообщил, что мимо него без единого слова прошел Хоу, направляясь в нижний лагерь. Мы обнаружили его на спуске на полупути от лагеря. Хоу тихо стоял, сжимая в руке острую, как копье, железную стойку. Он позволил мне взять оружие, а когда я вел его назад, плакал. Все равно Хоу ничего не мог бы сделать. Внизу я заметил движение и понял, что там поставили часового. Шторм больше не повторялся, но продуктов было очень мало, и люди постепенно ослабевали. Жизнь превратилась в монотонное ожидание конца. Дозорные больше не обыскивали взором небо в поисках самолета, глазами, воспаленными от непрестанного яркого света, они вглядывались в ледяные дали, стараясь уловить хоть что-нибудь, что годилось бы в пищу. Движение айсберга во льдах постепенно замедлялось. Все стало гораздо спокойнее, казалось, над нами медленно воцаряется безмолвие смерти. Вокруг простиралась безжизненная пустыня. Горючее тоже почти подошло к концу. Без горячей пищи мы продержимся недолго. Я понимал, что пришла пора для последней, отчаянной попытки, план которой давно вынашивал. Та же мысль, очевидно, была и у Герды. На следующее утро она пришла ко мне в палатку, и я поразился, как она похудела. С нею был Хоу, тоже кожа до кости под ворохом одежды. — Дункан, нам пора что-то делать, — сказала Герда. — Нельзя же сидеть, сложа руки, и ждать смерти. Я кивнул. — Мы думаем об одном и том же. Все, что угодно, только не умирать в бездействии. Скоро, я думаю, отправиться на поиски отца. Она немного помедлила, затем продолжала. «Сейчас спокойно. Мы уже могли бы спуститься на лед. Южный крест, когда затонул, был от нас, наверное, милях в 15-20, не больше. Да понимаешь ли ты, что нас отнесло почти на 250 миль от того места, где затонул Южный крест? Я. Но ведь и они дрейфовали. Возможно, мы их и не найдем, но попытаться нужно». Спорить было бессмысленно. Ясно, что она уже все решила. «Аху?» — спросил я. Ее лицо было бесстрастным. Герда знала, что Хоу не выдержит, и ей придется смотреть, как он будет умирать. Но она все-таки дрогнула, только тихо сказала: «Уолтер идет со мной». «Уолтер?» — произнес я, впервые называя его по имени. «Вы же не сильны физически. Какая бы ни была у вас сила воли, вы знаете, что погибнете прежде, чем доберетесь до того места, где могут находиться уцелевшие с Южного креста. Вы ведь знаете это, не так ли?» Хоу понял ход моих мыслей, медленно кивнул, и в выражении его лица появилась странная покорность. «Вы считаете, что я должен проститься с Гердой здесь? Готовы ли вы пойти, если это даст ей шанс добраться до отца, а всем нам хоть какую-нибудь возможность чуть подольше сохранить себе жизнь?» «Да», — произнес он едва слышно. Я поднялся и вылез из палатки. Герда вцепилась в меня как безумная и умоляла сказать, что я собираюсь делать. Мне кажется, что ее пугала мысль, что с нею не будет Хоу. Теперь он стал для нее источником, откуда девушка черпала силы. Я сказал: «Подожди», и созвал к себе всех, кто был еще в силах выбраться из палаток. «Вам известно, что пища осталась на считанные дни?» — раздался мой вопрос. Все утвердительно кивнули. «Сегодня утром я проверил наши запасы», — продолжал я. «При теперешнем рационе пищи хватит еще на 17 дней. Вот и все. После этого конец». Люди стояли пораженные услышанным, хотя давно знали о безнадежном положении. «Герда Петерсон хочет попытаться найти стоянку Южного креста», — продолжал я. «Уйти она имеет право, если кто-то с ней пойдет». Все одобрительно загудели. Тут я изложил свой план. Южный крест перед тем, как затонуть, выгрузил свои припасы на лед. Он располагал большим грузом китового мяса. Если там кто-то уцелел, тогда у них есть мясо и горючее. Я намерен их найти. Это отчаянная попытка, и вы должны решить, согласны ли вы отпустить меня. В нынешнем положении у нас почти нет надежды до них добраться. Группа должна состоять из 3 человек. Их нужно как следует откармливать хотя бы в течение 2 дней. Это вместе с провизией, которую они возьмут в дорогу, сократит запасы продовольствия, оставшихся на 3 дня. Захотите ли вы попытать счастье? Решать вам. Люди заговорили между собой. «Как бы вы ни решили, а идти я должна», — сказала Герда. «Мне ваша еда ни к чему». «Мы не позволим тебе уйти без продуктов», — оборвал ее старый моряк. «Валь-4 отдаст тебе часть своего рациона». Из толпы выступил Макфи и сказал: «А не скажете ли нам, сэр, кого вы с собой возьмете?» «Скажу», — отвечал я. «Каль Стада, если он согласится», — и добавил: «Прежде чем вы решите, позвольте вас предупредить, что надежды мало и что мы почти наверняка погибнем в пути. Но это все-таки шанс, и Как бы мал он ни был, мы должны его испытать. Китобои ничего не сказали, но я увидел, что один из коков ушел готовить еду. Из своего жертвоприношения они устроили нечто вроде празднества. Сгрудившись вокруг котла, они давали нам какие-то советы, предлагали еще поесть. Герда плакала сияющими глазами, благодарила их и целовала. К концу первого дня нашего пребывания на усиленном рационе в наш лагерь явился Баноми и попросил разрешения поговорить со мной. «Они все, все поедают!» — кричал он в выступлении. «Они ничего не дают, а сами едят и едят!» «Это ваше дело, ваше и Бланда», — сказал я. «Си-си, но теперь они уже не дадут мне ничего, совсем ничего!» «Идите и говорите с Бландом, ваша доля у него. Но ведь он мне ничего не даст. Это ваше с Бландом личное дело». На следующее утро я проснулся очень рано. Кто-то тряс меня и звал по имени. На мгновение мне показалось, что уже пора отправляться в путь, но тут я понял, что мы уходим на следующий день, 22-го числа. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной Банноми. — Капитана, капитана, они ушли и ничего мне не оставили, совсем ничего. — Кто ушел? О чем вы? — Блант! — вскричал он. — Блант ушел и все забрал с собой, все продовольствие. Он внизу, на льду, он, Вагсдаль и Келлер. Я вылез из палатки, окруженный холодом и тишиной, царившей на уступе, пытался разглядеть то, на что указывал Банноми. Три крошечные фигурки двигались по льду и тащили сани. Они шли спиной к солнцу, направляясь в ту сторону, где, предположительно, мог бы находиться Южный Крест. Мне бы следовало раньше догадаться, что означает переход Бланда с помощниками на полный рацион питания, о чем говорил Банноми. Бланд тронулся на запад, пытаясь отыскать лагерь Южного Креста или спасательные суда. Все это означало, что нам придется идти по следам Бланда. Больше никаких иллюзий насчет этого человека у меня не было. Он наверняка бросит Вагсдаля и Келлера где-нибудь по дороге, и если Бланд все-таки доберется до стоянки Южного Креста, а мы нет, тогда для оставшихся на айсберге не будет никакой надежды на спасение. Весь день мы оставались в палатке, сберегая силы и отъедаясь. Нам, лежащим в сытости и тепле, айсберг казался родным домом, мирным и дружелюбным. А поход, в который предстояло отправиться завтра, страшил нас час от часу все больше. Этим вечером, вскоре после ужина, полог откинулся, и в палатке послышался голос Джуди, тихой, взволнованной. «Можно войти на минутку, Дункан?» Она заползла в палатку, схватила мою руку и, разрыдавшись, прижалась холодной щекой к моей. Наконец она выговорила. Я была так глупа. Все это время потратила впустую, все лежала в палатке и чувствовала себя несчастной. А теперь... Джуди поцеловала меня и легла рядом, тихонько плача. Будто бы с уходом Бланда она освобождалась от тяжести, мучительным бременем, лежавшей на ее душе. Спустя некоторое время Джуди сказала: «Теперь ты должен уснуть. Я не стану смотреть, как вы станете уходить завтра». Она поцеловала меня. Потом сказала: «Не думаю, что мы встретимся снова. Дункан, в этом мире. Пожалуйста, запомни, что я люблю тебя навсегда. И в пути я буду с тобой, если это тебе поможет». Она протянула руку Герде. «До свидания, Герда». Хотела бы я пойти вместе с тобой, чтобы найти своего отца. Она поцеловала Герду, потом снова меня. Полук вернулся на прежнее место. Она ушла. И только солоноватый вкус ее слез на моих губах напоминал мне, что она была в палатке. Герда коснулась моей руки. «Вы должны справиться, Дункан, ради нее. Вы должны идти вперед, что бы ни случилось». На следующее утро, чуть только рассвело, мы отправились в путь. С собой взяли продовольствие на 6 дней, лыжи, примус, керосин, палатку, спальные мешки и смену одежды. Все это поместилось на одних санях. Пока мы спускались по уступу айсберга, зашло солнце, и все стало золотым, кроме оранжевой полосы, обрамляющей горизонт. Весь лагерь вышел, чтобы проводить нас, и когда мы ступили на лед, люди ободряюще кричали нам вслед.